Не скучай, не плачь, жена, штурмовать налет на море посылает нас вода. Штурмовать налет на море посылает нас вода. Курс на берег не ведет. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Народное славянское радио. С вами программа «Давайте поговорим», и мы ее ведущие Елена Сидорович и Татьяна Беленко. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы с вами поговорим о прощении. Рассмотрим такие темы: кого прощать и за что прощать, и надо ли вообще прощать, за что можно простить, а за что никогда не простим. Какое место занимает чувство вины и чувство обиды в процессе, если можно так выразиться, прощения? Да, прощение – это, конечно, одна из важных тем в работе человека над собой. Ведь на Земле мы не только учимся любить, но и прощать, конечно же. Думая от умения прощать, многое зависит в жизни человека, начиная от состояния его здоровья, проходя повороты судьбы, создавая сценарии жизни и так далее, вплоть до эволюции сознания человека. В общем, круг воздействия умения прощать достаточно большой. И возникает вопрос, надо ли прощать, и что вообще такое прощение. Слово «прощение», необходимость прощать, как правило, у нас ассоциируется прежде всего с прощением того, что уже случилось с нами в прошлом. А что такое вообще прощение? Это когда вы сначала обиделись или ощутили вину, то есть приняли в себя негативную энергию, которую вам послали недоброжелатели, например. А после этого пытайтесь от нее очиститься. Долгое время проблема прощения, кому, кого и при каких обстоятельствах следует прощать либо не прощать, была ограничена рамками религиозной традиции или устоявшихся моральных норм, где человеку предписывались определенные там, четкие ориентиры в привычных ситуациях и где готовность прощать нанесенные обиды обеспечивает человеку прощение Богом его собственных прегрешений. Действенное выражение прощения, а также его обусловленность там, покаянием или искуплением, напрямую зависит от принимаемых самим человеком усилий для того, чтобы заслужить прощение Богом, так вот считалось. Таким образом, в религиозном дискурсе опыт земного прощения всегда предстает как опыт проецирования божественного прощения. Но наш разговор не будет о религиозных правилах покаяния и прощения грехов. Как говорится, вы не в церкви, вас не обманут. Нерелигиозное социально-действенное основание прощения – это следующее, как мы знаем, это забвение, прежде всего, мы всегда говорим, время лечит. Это также воздаяние, это то есть мщение, когда нам хочется отомстить лично обидчику, или мы надеемся, что это сделает кто-то другой. Там даже иногда говорим о том, что там как бы сверху человека накажут. Есть еще и искупление, то есть это когда мы говорим, ты должен искупить свою вину, например, жениться, да, или искупить кровью. В общем, это что-то, какое-то физическое действие. И это действие приводит человека к каким-то лишениям, там, свобод, либо ограничивающим его, а также, может быть, откуп деньгами. Ну и, конечно же, это дарование прощения. То есть это, скорее всего, уже относится к области милосердия. Но многие люди сторонятся вопросов прощения, потому что считают, что прощение всегда подразумевает какую-то вину. И если им говорят, что они должны простить обидчика, например, или самому попросить прощения за что-то, то они начинают чувствовать сразу себя виноватыми. Человеку начинает казаться, что его в чем-то обвиняют. А кому из нас понравится, когда его обвиняют? Поэтому многим и не нравятся разговоры на тему о прощении. Ну и как мы часто рассуждаем, если мы ни в чем не виноваты, что же тогда прощать? Ну давай с тобой попробуем отнестись к понятию прощения по-другому. Будем воспринимать его, например, как синоним слова «принятие». Простить – это, конечно же, не значит примириться с чем-то плохим, с чем-то, что нам, ну, не нравится совсем, например, с чьим-то плохим обращением. Простить – это также вовсе и не значит продолжать мучиться, терпеть и страдать. Простить – это, скорее всего, значит принять ситуацию. Точнее, не скорее всего, а прежде всего принять ситуацию. Осознать, что она уже в прошлом, а в настоящем существует лишь наша реакция на то, что случилось когда-то уже. То есть признать существование наших негативных эмоций, которые вызывает эта ситуация, случившаяся в прошлом. И признав, конечно же, освободиться от них. То есть освободиться от болезненных эмоций – это и есть прощение. Простить, получается, значит понять. Понять – значит принять осознанно уже уроки, даваемые нам свыше. И, конечно же, поблагодарить за эти уроки. Если ты хочешь иметь счастливое будущее, поблагодари свое прошлое, как говорится. И прощение служит тому, чтобы отпустить недовольство собой, миром, другими людьми. И пока мы не прощаем, то есть не принимаем себя, там, других, мир в целом такими, как он есть, мы тратим огромные усилия на сопротивление жизни. И мы даже не замечаем вот порой, сколько нашей энергии уходит на это сопротивление. Посему вывод такой, конечно же, надо учиться прощать и прежде всего себя, чему мы и посвятим сегодняшнюю нашу передачу. Да, прощать надо. А как прощать? У тебя есть какие-то правила для прощения, методики или техники? Как научиться прощать? Ведь научиться прощать и уметь прощать очень важно. Неумение прощать сильно осложняет жизнь самому человеку и людям, которые его окружают. Прощение, сам процесс прощения, всегда требует больших психологических усилий и времени. И желание простить – это труд. Труд осознанный и целенаправленный. Можно сказать, что это не каждому под силу простить. Есть люди, которые в принципе не готовы прощать, то есть они не готовы идти на компромисс. Они живут со своим чувством обиды, они его холят, они его кормят и не готовы с ним расстаться. Как в этом случае быть? Как таким людям и всем нам тоже научиться прощать? Методика опрощения, о которой ты спрашивала, она, конечно, есть, и мы о ней поговорим чуть позднее. А сейчас, я думаю, важно выяснить, а кого, собственно говоря, надо прощать. Обычно хотят простить обидчика, или мы хотим попросить прощения у того, кого сами обидели, да? А может быть, во всех случаях стоит простить как раз самого себя, а? Как вот такой тебе поворот? Себя? Поворот неожиданный, действительно. А почему себя? Почему не человека, который обидел меня? Ну, естественно, человека, который там нас обидел, мы, конечно же, тоже прощаем. И это достаточно там известная ситуация, и существует масса рекомендаций, кого и как простить. Вот. А вот почему себя? Я так думаю, что потому что все причины находятся именно вот в самом человеке. И все, что происходит с человеком, то есть все ситуации, в которые он попадает, он сам притянул в свою жизнь. И, скорее всего, это было, так скажем, своими мыслями, либо какими-то кармическими прошлыми там деяниями. И поэтому он попал вот там либо в ситуацию, когда его обидели, либо там более понятную ситуацию, когда он обидел. И я думаю, что попав в такую ситуацию, дальше уже человек как бы сам должен думать, а что ему с этой ситуацией делать. Но эти ситуации, они нужны именно для эволюции, личной эволюции человека и роста его сознания. И, то есть это уроки свыше. И простить себя, это значит, нужно выкорчевать вот все корни, которые являются причинами попадания в такую ситуацию. Я так думаю, наверное же, вот это значит, что такое простить себя. А вот уже как простить себя, это уже там более детальный вопрос, как это делать. Ну, мне здесь не до конца все-таки понятно. Вот ситуация, когда простить, я, допустим, обидел какого-то человека, и мне простить себя за это, мне здесь понятнее. Почему? Потому что я понимаю, что тот человек имеет в себе такие энергии, которые заставили меня вести по отношению к нему вот таким соответствующим образом, который нанес ему обиду. Вот этот вариант мне понятный. И здесь Мне даже как-то легче себя простить именно с точки зрения этого понимания, поскольку я осознаю, что я в данной ситуации выступаю как орудие его, как, ну, кармического развития или орудие его кармического урока. Я как инструмент или как действующее лицо, которое создало ему ситуацию, и я даже не испытываю чувства угрызения совести или чувства какой-то вины. Мне здесь легче себя простить. Но это, конечно, надо иметь соответствующий уровень сознания. Не знаю, кто рассуждает на таком уровне, вот в таких ситуациях. Но все равно, вот что касается меня, эту ситуацию мне понять легче. А все-таки как мне простить себя в ситуации, когда меня же и обидели? Лена, здесь у меня вопрос остается. Ну, я с тобой согласна, что, конечно, вот в том случае, который ты оговорила, это сделать проще. Но в то же время, через осознание, почему ты обиделся на человека, почему тебя смогли обидеть, почему тебя обидела эта ситуация, это опять-таки все-таки относится к тебе самому уже лично. Поэтому это относится к твоему эгоизму, твоей там гордыне или еще к чему-то. Ведь, как говорят мудреца, обидеть невозможно, да, то есть его задеть невозможно ничем. А вот нас, к сожалению, еще очень часто можно задеть, и мы часто обижаемся. А если вот разобрать слово «обидеться», то есть получается «обидеть себя», ты сам себя обижаешь, а не кто-то тебя обижает. И поэтому, я думаю, все-таки вот с этой позиции как раз и нужно себя простить за то, что ты обидел себя. Вот как тебе так, такой ответ? Да, ответ немножко разъясняет, и здесь какое приходит у меня понимание, что вот эта ситуация, когда тебе надо простить себя за то, что тебя еще и обидели, эта ситуация уже дается для людей, вернее, эту ситуацию могут понять и разобрать и принять именно так люди, у которых уровень осознанности несколько выше, чем вот в предыдущей ситуации, что мы с тобой разбирали. То есть подняться уже до такого уровня, когда ты понимаешь, что причина в тебе самой. Потому что ведь что такое обида? Обида – это вот представь себе, что у меня есть какие-то требования определенного отношения к себе. То есть у меня внутри они, я, может, их даже не проговариваю. У меня есть какие-то определенные представления о том, как люди должны себя вести по отношению ко мне. И вдруг кто-то этим требования мои внутренние не выполняет. Я получаю удар по гордыне по своей и по своему самолюбию. Когда я обижаюсь, то есть я получаю вначале удар по самолюбию, по гордыне, и я обижаюсь на то, что люди ведут себя не соответственно тому, как я представляю, они должны вести в отношении меня. И значит, здесь что открывается? Здесь открывается то, что у меня есть и гордыня, и самолюбие. И если уровень осознанности такой, что я это вижу, то здесь, конечно, вот оно, непаханное поле для работы над собой. Но я еще раз повторю, что это, конечно, очень уже высокий уровень. Кто может похвастаться тем, что он находится вот на такой высоте, чтобы в состоянии было это увидеть в себе? Нам очень трудно увидеть в себе, особенно гордыню и самолюбие, особенно вот это. Да, конечно, увидеть в себе всегда труднее, чем разглядеть это в другом человеке. Но принципы работы, они же одинаковые вот с чувством обиды. Что ты будешь прощать себя за то, что тебя обидели, что ты будешь прощать другого обидчика, все равно это связано с обидой. А вот с обидой надо работать, потому что как бы само чувство обиды, оно имеет разные негативные последствия, вплоть до разрушения здоровья. Если человек там обижается на своего там бывшего мужа или жену, там, не дай бог еще, как говорится, ненавидит его, да, то особенно это касается женской половины нашего населения, то, конечно, начинают развиваться женские болезни, как правило, следствием вот такой обиды на своего там бывшего мужа или просто там обидевшего тебя человека мужской половины, да, твоего любимого и так далее. То есть если женщина обижена сильно на мужскую часть там своей семьи либо там своего любимого, то это может приводить к осложнениям в здоровье человека. Ну, именно по женской линии. вот мы имеем разные проблемы. Поэтому вот с обидой, ну, это я как бы сказала о женщинах, но чувство обиды, и так же, как и, впрочем, и чувство вины тоже, они приводят к различным болезням различных органов, и это можно как бы проследить даже, какие органы на что реагируют, на какие обиды. Угу. А еще вот то, что чувство обиды разрушает, оно явно не созидательного характера. Помнишь повесть Гоголя, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем? То есть были два друга, вполне благополучные товарищи, и поссорились из-за пустяка, просто из-за того, что никто не захотел первым сделать шаг навстречу. И чем закончилась эта повесть? То есть вся их жизнь превратилась просто в одно сплошное судебное разбирательство. Они только жили от одного судебного разбирательства до другого судебного разбирательства. И о чем это говорит? Это говорит о том, что если есть обида, надо быстрее прощать. А то мы срастаемся с этой обидой, и она становится нашей жизнью. И так как это все-таки разрушительное чувство, то она и разрушает, как ты сказала, здоровье, ну и также разрушает нашу жизнь. Ну да, она как бы становится управляющей, да, вот человеком, эта обида. И на самом деле, да, вот как мы видим из приведенного тобой примера повести Гоголя, то там на самом деле участники Иван Иванович и Иван Никифорович, они и довели себя до ручки, что уже и постарели, и здоровье потеряли, а все судились. Так все-таки как простить себя за свои поступки, за боль, которую ты принес окружающим и, возможно, самому себе? Ну, хороший вопрос, конечно. А хочу тебе сказать, что люди, находящиеся в невежестве, в некотором незнании, да, не задают подобных вопросов. А те, кто об этом спрашивают, уже расширили границы своего восприятия. Ну, будем считать, что мы с тобой уже расширили свои границы. Да, и что важно? Важно, конечно, прежде всего не отождествлять себя с тем невежественным поведением того человека, кем вы были в момент совершения поступка в прошлом, и с тем, что происходило с вами в тот момент. То есть нужно отделить мух от котлет. И поскольку вот такое отождествление себя нынешнего с прошлым поведением, оно ведет к формированию в себе чувства вины. А надо увидеть те действия как некое проявление состояния невежества, проходящее через человека, и которое вот именно проявилось не как сознание, а как эго в человеке. И я думаю, что вы не ответственны за это сегодня, ведь сегодня вы уже совсем другой человек, не тот, который был в момент, когда вы совершали какой-то поступок, да, у вас уже другое сознание. Ну, будем надеяться, что уровень сознания меняется у человека. И можно рассуждать так, если у вас было бы текущее состояние сознания в тот момент, как оно сегодня, то, возможно, вы поступили бы иначе. Но, тем не менее, это не значит, что если кто-то совершил какое-то серьезное преступление, ему не надо чувствовать себя ответственным. Вот. И здесь возникает такой дополнительный вопрос. Надо ли сегодня делать вот из этих ощущений чувства вины ответственность за поступок, совершенный в прошлом? Угу. И значит, мы когда снимаем с человека чувство вины, то есть когда мы его прощаем, мы освобождаем его от ответственности за поступок, который он совершил. Мы снимаем тяжесть с его души, мы с ним примиряемся. Но это если вот на таком, на бытовом уровне. А если посмотреть прощение, рассмотреть прощение как освобождение от наказания, я имею в виду как амнистия, помилование, тогда получается, что мы признаем, что поступок, за который мы простили человека, то есть помиловали или под амнистию человек попал, мы признаем, что этот поступок нормальный, а ведь так не всегда бывает. Ну, рассматривать, конечно, надо в каждом конкретном случае, и я думаю, что сам поступок, скорее всего, нельзя признать просто нормальным. Я думаю, что вот это вот помилование, это рассматривать лучше как акт милосердия. Но этот акт милосердия, он не освобождает от человека от чувства вины за совершенный поступок. И в этом случае вот все-таки прощение, оно как бы прошло внешнее, но внутреннее прощение еще должно пройти. Вот так я думаю. Ну тогда, Лена, внутреннее прощение – это вот как раз то, о чем ты говоришь. Это то, что сам человек должен пройти. То есть все-таки чувство вины он должен испытать. И тогда вот это вот испытание чувства вины для него будет как ступень на пути эволюции. Ну да, то есть человек, он раскаивается, и через это происходит эволюция сознания. И, скорее всего, что есть некие кармические действия, как следствие эволюции Вселенной. Вот. И сознание эволюционирует через людей, которые переживают определенные кармические последствия своих действий, своих поступков. И это, естественно, означает, что они страдают. И так оно должно быть. То есть, как бы, мы же знаем, что через страдания развивается сознание у человека, если по-другому он не эволюционирует, да? Если как бы он по-другому не эволюционирует, значит, человек будет страдать. А вот прощение – это и есть способ избавления от страданий. Угу. Да, это, да, Лена, но есть границы, я так думаю, за которыми простить уже не можешь. Как ты считаешь? Да, и, конечно, существуют такие границы, и, скорее всего, это здесь речь может идти о предательстве. Еще Лев Толстой говорил о предательстве и прощении. Вот следующую такую цитату можно привести его. «Когда тебя предали, это все равно, что руки сломали. Простить можно, но вот обнять уже не получается». И в таком случае действительно происходит разрушение чего-то такого нерушимого. Ведь предательство – это конец отношениям между людьми. Это смерть каких-то лучших качеств. Причем эти лучшие качества, они умирают как в душе предателя, так и в душе того, кого предали. И здесь, я думаю, поэтому, конечно, следует следить за своими мыслями, приводящими к таким поступкам, и за словами. Вот, ведь бывает, что даже какая-то мелочь может перерасти в большую подлость. Ну, а бывает даже не мелочь. Вот если опять вернемся к нашей амнистии и помилованию, ведь бывают такие ситуации, когда человек по большому-то счету не очень виноват, а он попадает под очень большое наказание. И если эту ситуацию рассматривать шире и глубже, то можно увидеть, что виноваты в большей степени те, кто был рядом, но они отошли в сторону, оставили человека одного, это уже предательство, и своим бездействием они привели его в это положение. Судят-то одного, а по сути надо судить всех, кто создал эту ситуацию для человека. Ну да, конечно, надо отделять человека от поступка, за который его судят, и рассматривать в каждом конкретном случае. И судить, возможно, придется по-разному. Иногда бывает так, что надо судить конкретно тех, кто довел человека до такого состояния, когда он совершил данный поступок. Я думаю, что такое было предусмотрено, скорее всего, в копном праве, которое было на Руси, поскольку на Руси раньше так и судили, то есть был такой подход. И здесь, я думаю, что нам тоже пора менять судебную систему. А какие еще чувства приводят к необходимости прощения? Вот о чувстве обиды мы с тобой поговорили. Я думаю, что еще вот именно чувство вины, оно приводит к необходимости прощения. А чувство вины вытекает, конечно же, из неспособности прощать себя. Вина является эмоцией, которая вплетена в психику человека, да, и влияет на многих из нас на глубоком бессознательном уровне. Но зная, что все события и ситуации в нашей жизни это тщательно подобраны, да, и, скорее всего, мы сами участвовали в этой подборке, чтобы обеспечить возможность для оптимального роста души, вот, то мы должны вспомнить, что именно самопрощение является противоядием от вины в человеке. И что ты еще можешь сказать о вине? В каком смысле о вине, Лен? Ну, конечно же, мы с тобой не сомелье, посему о чувстве вины в человеке. Да, поняла, прости. Чувство вины – Я бы сказала, что это все-таки непродуктивная и даже разрушительная эмоция человека, и которая направлена на самих себя. Чувство вины – это самоуничижение и самобичевание. И есть два таких понятия, все мы слышали, быть виноватым и считать себя виноватым. Вот когда мы говорим «быть виноватым», это чувствуется, что что-то реальное. То есть мы можем физически увидеть, что кому-то был причинен вред, или там вред здоровью, или какой-то материальный вред, который нужно компенсировать. И этого человека считают виноватым. Вот. Но вот это понятие, как считать себя виноватым, это уже более тяжелый случай, что ли сказать. Это уже внутреннее состояние человека, и оно более сложное. Потому что существует немало людей, которым свойственно считать себя виноватыми. Хотя реально нанесенного какого-то преднамеренного ущерба в действительности не было. Они сами решают, что они виноваты. Откуда берется у них вот это чувство вины? Они прислушиваются к своему внутреннему голосу, который их осуждает и обвиняет. И этот голос, который идет изнутри, он основывается на убеждениях, которые они принесли либо из прошлых жизней, либо из ложных убеждений, которые, или верований, которые, как правило, были усвоены еще в детстве. И вот некоторые живут с этим чувством вины, то есть они чувствуют себя виноватыми, они живут всю жизнь. И от этого нужно, конечно, освободиться. А освободиться от этого чувства вины – это значит проделать очень большую работу над собой. А это будет для таких людей как раз ступенькой в их эволюции. Ну да, картина маслом получается. А вот, знаешь, интересно, если наш мир – театр, и люди в нем актеры, как мы знаем, то какие могут быть грехи или вина у актеров театра или кино? Ведь они играют роли, и также мы, купив билет на воплощение на Землю, тоже, получается, играем определенные роли, там, и не всегда положительные. Вот. И главное в этом случае, я думаю, профессионально сыграть свою роль. В этом лежит ответственность на актеры, чтобы люди, пришедшие в кино или театр, они остались довольны спектаклем и игрой актеров. Да? Вот. А кто смотрит наше кино? И как ему угодить нашей игрой? Ну, я думаю, что это кино будем смотреть мы сами, когда вернемся домой, то есть вернемся туда, откуда мы пришли, сюда на Землю. Но эта тема уже совсем другой передачи. А вопрос такой, можно ли и, главное, как освободиться от чувства вины? Ну, здесь, я думаю, если человек чувствует необходимость поговорить с обидчиком или виновником, или тем, кому вы что-то причинили, то, конечно же, нужно это сделать, да? Но, тем не менее, нужно всегда помнить, кто вы есть по своей природе. И тот, кто вы есть по своей природе, то есть сознание, оно не имеет ничего общего вот с этим чувством вины, которое вот у вас присутствует и которое, скорее всего, является продуктом вашего ума. И здесь нужно просто понять, что сознание, которым вы являетесь, было под тенью кармической обусловленности вот в момент там совершения определенного поступка, по которому вы испытываете чувство вины. И вот это понимание, оно будет способствовать освобождению вас от чувства вины. Вот. А вина, она может и, скорее всего, и даже является выражением именно вашего эго. И это эго любит делать неправыми окружающих по отношению к вам, а также и по отношению вас именно к самому себе. Вот. А именно только лишь вот прощением можно отпустить вот недовольство, которое присутствует вот в качестве вины там, или обиды, и таким образом отпустить эти вину и обиду. И это будет происходить естественным путем, если осознать, что недовольство оно не служит никакой другой цели, кроме лишь того, что усиливает ваше ложное самоощущение вашего эго. Вот. И именно вот в тот момент, когда вы по-настоящему прощаете, то есть не умом, а сердцем, то тогда вы возвращаете вот эту вот силу, которую вы тратите на вот эти недовольства, чувство вины, вы ее возвращаете себе из ума. Вот. А непрощение – это та самая природа ума, так же, как и природа созданного умом ложного «я», там, эго, она, значит, не способна выживать без раздоров и конфликтов. Это надо знать. То есть, как бы ваш ум, он и провоцирует вас на всякие раздоры, конфликты, обиды и чувство вины. И ум сам по себе, он не может простить. Только как бы вот ваше сознание, ваше сердце, то есть как бы освободившись от вот этих ложного отождествления себя с умом, можно тогда простить. Вот. Я так думаю. Ну, вот чувство вины, я еще думаю, наносит очень глубокий вред человеку, когда человек живет с этим чувством вины всю жизнь. И это даже у человека превращается как в способ восприятия мира. И это отражается даже на физике, то есть на его физическом облике, на его физическом теле. И в первую очередь здесь страдает осанка. У таких людей обычно понурая поза, и особенно плечи такие вот как сдвинутые вперед, немножко проваленные. Вот, как будто действительно они несут вот этот груз на себе, физически ощущая свою вину, что называется, на своем горбу. И вот это эмоциональное переживание чувства вины, оно может отражаться на заболевании позвоночника, и обычно вот это в зоне 7-го шейного позвонка происходит повреждение. И во многих случаях, ну, если нет явных повреждений, каких-то травм, допустим, в этой области, вот это изменение в зоне 7-го шейного позвонка связано как раз с хроническим чувством вины, которое человек несет на себе. И это говорит еще раз о том, что все-таки от этого чувства хронической вины нужно избавляться. Давай об этом поговорим, как от этого избавиться. Вот смотри, знаешь, мне что сейчас вспомнилось? А может, стоит посмеяться над собой? Как здорово преподал нам урок наш обидчик, как здорово погоняли нас наши недруги, там, начальники, друзья, мужья, тещи там, и так далее. И как здорово ты вообще вот себя вел в этих ситуациях. То есть я думаю, что нужно поставить всем участникам высокие оценки, да? А самый высший балл, конечно, бы себе поставить, что я был на высоте там, вот, или там вы были на высоте, и вы поступили именно так, как должны были поступить. Но это уже в прошлом, и сейчас нет уже этой ситуации, а осталась всего лишь наша реакция на нее. И наши прошлые поступки, пусть даже там странные или вызывающие неприятные воспоминания, там чувство вины, они все же наши поступки, это наша жизнь. Мы, как вот говорили, уже играли эту роль, и этот путь уже пройденный, он заложил уже определенный фундамент нашей жизни. Я думаю, не надо вытаскивать кирпичи из него. И лучше признать себя отличником, и идти дальше, приняв прошлые уроки, отпустив всех виноватых и отпустив свою именно вину. То есть нужно поставить себе пятерки в прошлом и посмеяться, и признать, как здорово тебя учили. То есть, оценив вот эти деяния на отлично, ты сделал все правильно, как надо было в тот момент, и продолжаешь свой дальнейший путь, получив определенный опыт. Вот такое у меня интересное видение. Угу. А избавиться, у меня был вопрос, как от этого? Ну, так вот и избавляйся так. Поставь себе отлично. Да, а у меня еще вот такое есть предложение. Я думаю, что нужно погрузиться в себя и переосмыслить эту проблему именно в себе. Понять свое истинное желание в тот момент, когда ты совершал поступок, за который ты теперь себя винишь. И понять, признаться себе, что привело к такой ситуации. И, скорее всего, что другой-то возможности поступить не было. Вернее, не было возможности поступить по-другому. Вот. И если все это проделать, искренне, честно с самим собой, пойдет осознание ситуации, и будет легче себя простить. Но это же все-таки душевная работа. Это сложная работа, трудная, и не все хотят такую работу проделывать, потому что это причиняет себе боль. Лена, а что-то попроще, какие-то физические приемы, чтобы избавиться вот от деструктивных своих эмоциональных состояний, есть у тебя? Ну, они, конечно, есть, и для тех, кто хочет работать, это можно, я так думаю, соединить вот это выставление оценок с тем, что ты сейчас сказала, а вот для тех, кто хочет каких-то таких быстрых эффектов, да, то есть такие разные методологии. Вот, например, есть методология сжигания негативных остатков воспоминаний. И вот прежде всего для любителей горных походов могу сказать, что при очередном там горном походе, поднимаясь в гору, можно по дороге собирать хворостинки. И вот каждая собранная вами хворостинка, она будет ассоциироваться вами там с неким поступком, с каким-то там чувством вины или воспоминанием, от которого вы хотите избавиться и которое нужно как бы очистить. И вот набрав вот этот хворост и поднявшись там на какую-то вершину и найдя полянку, вы складываете костерчик и сжигаете эти хворостинки, как бы ваше вот каждое вспоминание, определенный поступок, какое-то воспоминание, вы каждую хворостинку вот так сжигаете в этом костре, и тем самым вы избавляете себя от негативных каких-то моментов. Если вы там не ходите в поход в горы, то я думаю, что то же самое можно там провести на там лесной полянке, собирая хворост. Или если вы вообще, как говорится, домосед и сидите дома, то есть еще и такие домашние методологии. То есть вы можете взять свечку, но свечку, конечно, надо обязательно взять натуральную, восковую, и коробочек со спичками. И вот эти вот спички, они у вас будут заменять вот эти хворостинки, о которых я говорила. То есть вы берете спичку, зажигаете и прокручиваете вот эту вот ситуацию, либо чувство вины, которое у вас там есть, обиды. Вот. И вы жжете эти спички до того момента, скажем так, пока у вас вот эти воспоминания, они не будут вызывать негативных эмоций, то есть они не будут цеплять вас. То есть когда вот эти все воспоминания, они уйдут у вас просто чисто как бы в архив, вы их сдаете. Вот. И я думаю, что технологий много разных, и можно и в интернете что-то еще посмотреть, и выбрать по душе, что откликнется вам. Есть еще, тоже не очень сложный способ, когда мы вспоминаем сложную ситуацию, которая вызывает у нас чувство обиды и цепляет, и мы не можем это отпустить. Нужно взять чистый лист бумаги и ручку, и, думая об этой ситуации, просто черкать, вот просто черкать со всей силой, со всей эмоцией, представляя, что вот через руку, через эту пасту, которая выходит на лист, выходит из вас вся эта обида. И эти движения, вы сами заметите, что движения будут очень быстрые, очень такие резкие. И до тех пор, пока вот у вас не выйдет вся эта эмоция, рука начнет затихать, уже движения не будут такими быстрыми. И считайте, что вы освободились уже от этого чувства деструктивного. Тогда берете этот лист бумаги, вы его сминаете и поджигаете его над какой-то емкостью небольшой с водой. Так, чтобы когда эта бумага сгорала, она падала, вот пепел падал в эту воду. Ну, а потом нужно взять эту посуду с водой, с этим со сгоревшим листом, и отнести на улицу, вылить в землю, заземлить. Но там, где люди не ходят, какое-то такое найти место, где не ходят, не ступает нога человека, тоже очень действенно. Вот советую сделать это. Дорогие радиослушатели, я думаю, на этом мы можем закончить нашу передачу. В заключение хочу сказать, мы слышали уже, наверное, все, что нет ни плохого, ни хорошего, а все дается нам для развития. Если мы принимаем, то развиваемся. Если зацикливаемся на какой-то неприятной ситуации, либо чувстве вины, чувстве обиды, о чем мы говорили, неумение прощать, то на этом и идем вниз. Выбор всегда за нами. Но это уже тема нашей следующей передачи. А на этом я искренне благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами. До новых встреч и до свидания. Итак, в завершение нашей передачи ответьте себе на вопрос. Что лучше, быть здоровым и счастливым или продолжать держать в себе чувство обиды и вины? А может быть, лучше научиться прощать и в первую очередь себя? Человек ведь, даже находясь в раю, может почувствовать себя дискомфортно, если он сам себя не смог простить. И даже если он обратится к Творцу за помощью, как ему простить самого себя, он может получить следующий ответ. «Я ждал этой просьбы, но это тот камень, который я не смогу поднять». Любовь начинается с прощения и принятия себя, и никто за нас этого не сделает. Ну, а для тех, кто уже слушает и слышит, я еще добавлю. Может быть, когда наше сознание уже будет на достаточно высоком уровне, мы поймем, что в конечном итоге все окажется так, что нечего будет нам прощать, когда соберем воедино все опыты нашей жизни. Какой смысл будет нам сердиться на тех, кто дал нам то, о чем мы просили? Подумайте об этом. С вами было Народное славянское радио, и мы, ведущие программы «Давайте поговорим», Татьяна и Елена. Пишите нам, дорогие радиослушатели. До новых встреч. Всех благ. Штурмовать далёкое море посылала нас страна.